Глава 7. Идеологические иллюзии. Источником идеологических иллюзий являются определенные производственные отношения общества. Они возникают из этого источника не путем сознательного процесса, а бессознательно или стихийно. Идеологи, не зная подлинного источника своих иллюзорных идей, воображают, будто они создали их в процессе чистого мышления. Таким образом, в идеологии происходит процесс инверсии, в результате которого действительные социальные отношения изображаются как притворение в жизнь абстрактных идей. Наконец, идеологические иллюзии составляют продиктованную классовыми интересами систему обмана людей. Идеологическое отражение производственных отношений. В этой главе мы рассмотрим развитие предвзятых идеологических представлений или иллюзий, а в следующих двух главах перейдем к рассмотрению развития научных идей. Существует 5 главных характерных черт развития идеологических иллюзий в классовом обществе, которые можно проследить в каждой идеологии, вплоть до буржуазной и включая ее. Первая черта идеологических иллюзий заключается в том, что они всегда возникают как отражение определенных, исторически сложившихся производственных отношений. Их источник – производственные отношения общества. Создается впечатление, что в ходе развития идеологических иллюзий абстрактные идеи, теории общего порядка берутся из человеческой головы, развиваются и контролируются, по всей видимости, просто самим процессом мышления. Но как такие идеи приходят людям в голову? Каков их источник? Если не предполагать, что такие идеи возникают в уме человека стихийно или что человек рождается с готовыми врожденными идеями, то следует предположить, что источником всех наших идей, в том числе самых абстрактных, иллюзорных, является объективная реальность, находящаяся за пределами ума. Из этого источника они возникают и отражением его являются. Сознание всегда лишь отражение материального существования. Материя, объективное бытие, первично, а сознание, отражение материи, вторично. У разума нет никаких собственных внутренних источников, откуда он мог бы черпать идеи. Всякая идея, всякий элемент идеологии возникают из некой объективной реальности – некоего реального аспекта материального мира и отражают их. Источником иллюзий в идеологии всегда является реальная экономическая структура общества. Как люди живут, так они и думают. В соответствии с отношениями, в которые они вступают, производя средства существования, они создают социальные идеи и социальные теории. Так, например, в феодальных идеях земельной собственности и в феодальной идеологии вообще отражаются действительные отношения землевладельцев и крепостных, установившиеся при феодальном способе производства. Точно так же в капиталистической идеологии отражаются капиталистические отношения. В первобытной идеологии первобытно-общинного строя отражаются значительно более простые отношения между членами племени, солидарность индивидуума с племенем. Таким образом, по мере развития общества идеи, которые отражают имущественные отношения общества, разрабатываются в форме систем и теорий о политике, общественных правах и обязанностях, законе и так далее. Всякая такая идеология имеет своим источником производственные отношения общества и в конечном итоге представляет собой не что иное, как идеологическое отражение этих отношений. То же самое относится и к идеям о морали. Если у нас есть идеи об абсолютных критериях хорошего и плохого, верного и неверного, добродетели и порока, то эти идеи – суть отражения не какого-либо объективно существующего свойства тех или иных лиц или действий, а социальных отношений, в которые люди вступили, и в рамках которых протекает их личная деятельность. Неудивительно поэтому, что суждения о морали меняются по мере того, как происходят коренные сдвиги в социальных отношениях, и что есть только один объективный критерий, позволяющий судить о том, что одна мораль выше другой, а именно, когда она является отражением более высокой социальной системы и отвечает ее потребностям. То же самое верно и в отношении идеологии сверхъестественного, то есть религиозной идеологии. Мир сверхъестественного, который люди создают в своем представлении, в конечном счете, не что иное, как отражение реально существующего общества и общественных отношений между людьми в их земной жизни. Мир сверхъестественного всегда стоит на страже устоев общества. Религия племен стоит на страже племени и охраняет сложившиеся в нем отношения, а идеи христианства в наше время получили такую форму, что создается впечатление, будто небеса стоят на страже буржуазного порядка в обществе. Мир сверхъестественного, охраняющий социальный порядок и оправдывающий его, создается по образу этого социального порядка. Таковы примеры, показывающие, как различные виды идеологических иллюзий развиваются в форме абстрактных идей, источником которых является развитие социальных отношений, точнее, производственных отношений. Объективная реальность, которая отражается в таких идеях, не что иное, как существующий комплекс социальных отношений, проистекающих из производства материальных средств жизни. Стихийный характер идеологических иллюзий. Вторая характерная черта идеологических иллюзий заключается в том, что хотя их источником является комплекс действительных социальных отношений, они не черпаются из этого источника сознательным путем и не выдвигаются в качестве анализа существующих общественных отношений. Идеи, которых придерживаются люди, могут отражать их социальные отношения – но идеологические иллюзии создаются не путем сознательного отражения ими их собственных социальных отношений и разработки научным способом для самих себя точного и систематического представления о структуре общества, в котором они живут. Например, идеи политической экономии в том виде, как они изложены в «Капитале» Маркса, вырабатывались путем сознательного методического изучения фактически существующих производственных отношений. Именно поэтому они носят не иллюзорный, а научный характер. Идеологическая же иллюзия возникает именно как бессознательное, непреднамеренное отражение существующей общественной структуры, выраженное в общих идеях о мире. Она носит бессознательный, стихийный характер. Вот почему, если мы хотим раскрыть наиболее существенные черты той или иной ошибочной идеологии, мы должны искать их не в тех рациональных формах, в которые люди облекли свои идеи, а скорее в неподкрепленных доводами разума предпосылках, предвзятых суждениях, которые люди принимают за нечто само собой разумеющееся и которые определяют ход их мысли. Например, по идеологии средневековой католической церкви весь мир, небо и земля рассматривались как иерархия, низшие члены которой непременно подчинены высшим. Создавая эту идеологию, люди не намеревались дать представление о феодальном порядке. Сознательное намерение заключалось в том, чтобы дать представление о необходимом порядке всего мира, и оно сознательно разрабатывалось в качестве логической системы. И все-таки идеология фактически была отражением существовавших в феодальном обществе отношений, которые таким образом воспроизводились в идеях людей путем стихийного, непреднамеренного, бессознательного процесса. общие идеи представляли собой отражение фактических общественных отношений, но они не создавались сознательно в качестве такого отражения, а возникали бессознательно и стихийно в человеческой голове. Затем эти идеи фиксировались в качестве предвзятых суждений, которые применялись для истолкования и разработки теории, освещающей все то, чем люди интересовались, будь то природа, общество или воображаемое Царство Небесное. Стихийный, бессознательный характер идеологического отражения производственных отношений объясняется стихийным, бессознательным характером самих производственных отношений. Производственные отношения людей необходимы и не зависят от их воли. Это служит ключом к пониманию характера иллюзорного идеологического отражения этих отношений в абстрактных представлениях о мире и обществе. Данные производственные отношения не устанавливаются преднамеренно, но в то же время на данном этапе развития общества они неизбежны. Поскольку люди отнюдь не принимают решение установить их, но и не могут без них обойтись, они не осознают, что это приходящие общественные отношения, установившиеся на определенное время в определенных условиях и отвечающие лишь временным историческим потребностям общества. Они скорее кажутся им составной частью необходимого порядка вещей. Характерные черты социальных отношений людей и их отношений с природой, являющиеся на деле исторически сложившимся результатом определенного способа производства, отражаются в абстрактных идеях в форме предвзятых представлений и иллюзий о природе человека и общества, как идеи о божестве и божественном провидении, о праве и справедливости, о вечных и непременных характерных чертах всего сущего, о конечной природе действительности и так далее. Иллюзия относительно чистой мысли. Третья черта идеологических иллюзий заключается в следующем. Именно потому, что их стихийный характер не дает людям возможности познать их подлинный источник, человеку кажется, что они явились результатом свободного мыслительного процесса, чистой и ничем не связанной деятельности разума. Идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным, писал Энгельс. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом. Он создает себе, следовательно, представление о ложных или кажущихся побудительных силах. Так как речь идет о мыслительном процессе, то он и выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления, или из своего собственного, или из мышления своих предшественников. Он имеет дело исключительно с материалом мыслительным. Без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден мышлением и не занимается исследованием никакого другого, более отдаленного и от мышления независимого источника. Энгельс, письмо Францу Мерингу, 14 июля 1893 года. Примечание. Маркс и Энгельс зачастую применяли термин «идеология» исключительно к процессу идеологической иллюзии, то есть употребляли его в ограниченном смысле. Когда этот термин применяется в таком ограниченном смысле, то тем самым научный образ мысли исключается из идеологического процесса, и такое выражение, как «научная идеология», становится столь же противоречивым, как, скажем, «квадратура круга». С другой стороны, Ленин зачастую применял термин «идеология» в более широком смысле. Он говорил, например, о научной социалистической идеологии и определял марксизм именно как такую идеологию. В данной работе я употреблял этот термин в широком смысле, так что слово «идеология» используется мною для обозначения типичной системы воззрений или теории, характерной для определенного периода или для определенного класса, в которой могут быть как иллюзорные, так и достоверные или научные элементы, и которая с развитием революционного рабочего движения и социализма становится прежде всего научной и очищается от иллюзорных способов мышления, характерных для предшествовавших идеологий. Конец примечания. Энгельс писал также, что идеология, разработка идеологических иллюзий, имеет дело с мыслями как с самостоятельными сущностями, которые обладают независимым развитием и подчиняются только своим собственным законам. Тот факт, что материальные условия жизни людей, в головах которых совершается этот мыслительный процесс, в конечном счете определяют собой его ход, остается неизбежно у этих людей неосознанным, ибо иначе пришел бы конец всей идеологии. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Идеологическая инверсия. Четвертая черта идеологических иллюзий заключается в том, что в них имеет место процесс инверсии, в результате которого действительные социальные отношения изображаются как осуществление абстрактных идей. В процессе идеологической иллюзии порождения абстрактной мысли рассматриваются так, словно они независимы от материальных общественных отношений, отражением которых они в действительности являются. Поэтому получается, что в ходе такого процесса действительность ставится с ног на голову. За источник абстрактных идей принимается мозг, а не материальная действительность общественных отношений. Таким образом, конечная причина существования этих отношений воспринимается как абстракция мозга. Согласно этим искаженным воззрениям, люди создают социальные отношения в зависимости от своих абстрактных идей, а не наоборот. Возьмем, например, абстрактные представления о праве и справедливости, составляющие важную часть всякой идеологии. Дело изображается так, словно абстрактное право и абстрактная справедливость независимы от фактически существующих социальных отношений, а сами эти отношения изображаются как отражение и осуществление, быть может, несовершенное, абстрактного права и абстрактной справедливости. Согласно такой точке зрения, которая ставит все с ног на голову, получается, что абстрактные идеи права и справедливости определяют действительные отношения людей, тогда как на самом деле действительные отношения определяют их идеи права и справедливости. Далее получается, что социальные системы оправданы постольку, поскольку они соответствуют абстрактным идеям права и справедливости, тогда как в действительности идеи права и справедливости оправданы постольку, поскольку они способствуют материальному прогрессу общества. С экономическими, политическими и другими отражениями дело обстоит так же, как и с отражениями в человеческом глазу, писал Энгельс. Они проходят через призму и поэтому представляются в перевернутом виде, вниз головой. Только отсутствует тот нервный аппарат, который для нашего представления поставил бы их снова на ноги. Это извращение создает то, что мы называем идеологическим воззрением. Энгельс, письмо Конраду Шмидту, 27 октября 1890 год. Маркс и Энгельс писали: «Если во всей идеологии люди и их отношения оказываются поставленными на голову, словно в камере обскуре, то и это явление точно так же проистекает из исторического процесса их жизни, подобно тому, как обратное изображение предметов на сетчатке глаза – проистекает из непосредственно физического процесса их жизни». Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. В результате этой идеологической инверсии получается, что в каждую эпоху люди разделяют иллюзию, согласно которой их институты и общественная деятельность — суть выражения их абстрактных представлений, религии, философии, политических принципов и так далее. Так, рабовладельцы Древнего Рима считали, что они руководствуются республиканскими принципами, а современные капиталисты считают и все еще пытаются заставить других считать, что они руководствуются демократическими принципами. В средние века войны велись будто бы во имя религиозных принципов, а войны наших дней ведутся будто бы во имя национальных или политических принципов. Согласно такой точке зрения, писал Маркс, каждый принцип имел особый век для своего проявления. Так, например, принципу авторитета соответствовал XI век, принципу индивидуализма — XVIII век. Не принцип принадлежал веку, а век принципу. Другими словами, не история создавала принцип, а принцип создавал историю. Маркс — нищета философии. Итак, каждая эпоха создает свои характерные иллюзии, которые отражаются в ее господствующей идеологии. Иллюзии относительно действительных причин и побудительных сил ее институтов в деятельности. Например, писали Маркс и Энгельс, какая-нибудь эпоха воображает, что она определяется чисто политическими или религиозными мотивами. Хотя религия и политика — суть только формы ее действительных мотивов. Именно это составляет иллюзии этой эпохи. В этих иллюзиях воображение, представление этих определенных людей о своей действительной практике превращается в единственно определяющую и активную силу, которая господствует над практикой этих людей и определяет ее. Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. В идеологической иллюзии порождения мозга изображаются как господствующая непреодолимая сила в людских делах. Получается также, что эти порождения мозга, являющиеся всего-навсего искаженным фантастическим отражением действительных условий существования, представляются человеческому воображению самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью. Таким путем создаются, как указывал Маркс, туманные области религиозного мира. Здесь продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом. Маркс, «Капитал». Таким образом, люди начинают думать, будто идеология является основой и побудительной силой всей их общественной жизни и институтов. Она создает в их воображении фантастический мир сил, стоящих над человеком и природой, и независимых от них, сил, по отношению к которым люди чувствуют себя подчиненными, от которых, как им кажется, зависит их судьба и помощью которых они стремятся заручиться в своих начинаниях. Религиозный мир, как указывал Маркс, есть только рефлекс реального мира. Маркс, «Капитал». На самых первобытных ступенях организации общества люди сравнительно беспомощны перед лицом сил природы. Они держатся сообща, чтобы добыть себе средства к существованию. И без этого элементарного общественного единения и сотрудничества они были бы обречены на гибель. Этот факт отражается в их уме в иллюзиях магии. Людям кажется, что они обладают особой силой и достоинством в качестве членов своего племени или клана, и в их воображении это достоинство принимает форму особой магической силы. Изобретаются всякого рода процедуры для ее применения, а позднее, с разделением труда, магию начинают рассматривать как достояние и дело лишь определенных индивидуумов, а не всех людей. В то же время предполагается, что объекты и силы природы одушевлены. Позднее они олицетворяются. Таким образом, дело изображается так, будто все общение между людьми и между человеком и природой зависит от действия невидимых таинственных сил. Развитие и дифференциация религиозных идей шли параллельно с развитием общественной жизни людей и отражали его. Первоначальные религиозные представления по большей части общие каждой данной родственной группе народов. После разделения таких групп своеобразно развиваются у каждого отдельного народа, смотря по выпавшим на его долю жизненным условиям. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Так же, как и всякая идеология, религия не создается заново на каждой новой фазе развития общества. Напротив, всякая идеология в своем развитии использует традиционные материалы, которые она берет от предыдущей идеологии, и включает в себя материалы, позаимствованные от других идеологий. Так же обстоит дело и с религией. Например, мы до сих пор можем распознать даже в учениях и обрядах протестантизма наших дней те элементы, которые перешли из первобытной магии, хотя они, быть может, изменились под влиянием различных наслоений и приобрели новый смысл. Раз возникнув, религия всегда сохраняет известный запас представлений, унаследованный от прежних времен, так как во всех вообще областях идеологии традиция является великой консервативной силой, писал Энгельс. Но изменения, происходящие в этом запасе представлений, определяются классовыми, то есть экономическими отношениями людей, делающих эти изменения. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Это характерная особенность всякой идеологической иллюзии, а именно тот факт, что поскольку она имеет дело с мыслями, как независимыми сущностями, она постоянно развивает новые идеи на материале старых. Успешно скрывает то обстоятельство, что всякая идеология и всякий элемент идеологии — не что иное, как отражение материального существования общества, и создает впечатление, будто она и в самом деле то, чем хочет казаться, то есть независимая область идей. Характер идеологий никогда нельзя определить с первого взгляда. Он выявляется лишь путем применения глубокого научного открытия Маркса, показавшего, что способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Маркс к критике политической экономии. До тех пор, пока люди не являются хозяевами своей социальной организации, их действительные социальные отношения отражаются в идеологических инверсиях, которые, отнюдь не делая их действительных социальных отношений понятными, вводят людей в заблуждение и скрывают действительный характер этих отношений, а также действительный характер движущих сил и законов общественной деятельности людей под покровом иллюзий религии, политики, права, искусства и философии. Идеология и классовый интерес. Пятая черта идеологических иллюзий заключается в том, что в обществе, разделенном на классы, они представляют собой продиктованную классовыми интересами систему обмана, способ маскировки действительных социальных отношений в интересах определенного класса. Иллюзия всегда отражает действительные социальные отношения таким образом, что они предстают в замаскированном виде. Например, религиозная идеология средних веков с ее концепцией небесной иерархии, отражавшей феодальный порядок, означала, что эксплуатация крепостного феодалом изображалась как подчинение крепостного господам, данным ему богом. Точно так же тот явный факт, что феодал присваивал себе продукцию труда крепостного, прикрывался абстрактными феодальными идеями владения, долга, прав и обязанностей. Далее, тот явный факт, что капиталист присваивает стоимости, создаваемые неоплаченным трудом рабочих, прикрывается абстрактными капиталистическими идеями владения, договора и равноправия. Эта маскировка довершается капиталистическими формами религии. Вот почему буржуазная идеология, хотя она часто принимает нерелигиозные и антирелигиозные формы, всегда оставляет лазейку для религии и постоянно возвращается к ней. А в периоды кризисов, когда система подвергается серьезной опасности, религиозная идеология снова выдвигается на первый план и переходит в наступление. «Для общества товаропроизводителей, — писал Маркс, — характерное общественно-производственное отношение, которого состоит в том, что продукты труда являются здесь для них товарами, то есть стоимостями, и что отдельные частные работы относятся друг к другу в этой вечной форме как одинаковый человеческий труд, Для такого общества наиболее подходящей формой религии является христианство с его культом абстрактного человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и так далее. Маркс, «Капитал». Вся буржуазная идеология от религии до политической экономии прикрывает факт капиталистической эксплуатации. Маскировка и обман, присущие всякой идеологической иллюзии, всегда социально обусловлены. Другими словами, они служат определенным социальным целям, определенным социальным интересам. В первобытном обществе до появления классов они способствуют укреплению и упрочению солидарности между членами племени, от чего зависит их существование. В условиях, когда люди пребывают почти в полном неведении относительно окружающих их сил природы, идеи о магии дают им возможность чувствовать, что они тем не менее могут господствовать над этими силами. Таким образом, движущей силой первобытной идеологии является стремление всего племени к самосохранению, стремление всех людей сохранить свою социальную организацию, чувствовать себя уверенно и прочно в ее рамках. Когда общество раскалывается на антагонистические классы, и когда история вследствие этого становится историей классовой борьбы, классовые интересы становятся главной движущей силой идеологии. Всякая идеология становится идеологией класса, выражая, пусть самым окольным путем, условия существования определенного класса и служа этому классу в его борьбе против других классов. Господствующей идеологией любого периода является идеология правящего класса. Когда эту идеологию начинают оспаривать, то это есть всего-навсего выражение того факта, что существующим классовым отношениям бросается вызов другим классам. Маскировку и обман классовой идеологии, побудительной силой которых являются классовые интересы, не следует, однако, истолковывать как прежде всего преднамеренный сознательный обман. Предполагать, что представители данного класса умышленно изобретают идеи, вводящие в заблуждение с сознательной целью преподнести людям в искаженном виде то, что им известно как действительная сущность социальных отношений, значит представлять себе, будто эти мыслители на самом деле знают действительный характер общественных отношений. Однако самая суть идеологической иллюзии заключается в том, что она представляет собой неправильное понимание социальных отношений. Вместо правильной научной концепции перед нами вводящая в заблуждение идеологическая концепция этих отношений. Это неправильное понимание возникает, как мы видели, не путем преднамеренного процесса, а скорее путем стихийного, бессознательного процесса. Это не преднамеренное искажение, а иллюзия. Если это обман, то в то же время и самообман. Те, кто хотел бы истолковывать идеологические иллюзии просто как умышленный обман, тем самым неправильно поняли бы самый характер того, что Маркс и Энгельс называли ложным сознанием. Тем самым, такие люди предположили бы, что класс, интересом которого служит данная идеология, действительно обладает верным сознанием относительно основы своего существования. А именно этого ни один эксплуатирующий класс не понимает и понять не может. Утверждение, что идеологии — суть результат хорошо продуманных планов, рассчитанных на то, чтобы обманывать людей в интересах определенного класса, нелепая вульгаризация марксизма. Идеологии возникают вовсе не так. Конечно, представители и идеологи правящих классов постоянно занимаются сознательным, умышленным обманом народа. Но за этой системой умышленного обмана всегда кроется и самообман. В качестве примера можно сослаться на Платона, являвшегося представителем крайней идеологической реакции в Древней Греции. Согласно его учению, правители для того, чтобы держать народ в подчинении, должны пропагандировать, как он выражался, благородную ложь. Прекрасно осознавая, что это неправда, они должны утверждать, что правители и подчиненные – люди двух различных категорий, что правители – люди из золота, а все остальные – из меди и железа. В то же время Платон утверждал, что правление аристократии – наилучшая общественная система, и что всякий отход от такой системы означал бы анархию и вырождение. Однако он, несомненно, верил этому. Это была одна из иллюзий его класса, составлявшая самую основу его воззрений. С точки зрения идеологии аристократов-рабовладельцев, которую Платон выражал и в значительной степени создал, было вполне естественным говорить людям ложь и считать такую ложь благородной. Так обстояло дело со всеми идеологиями правящих классов. Добросовестное ложное сознание переплетается с умышленным обманом так тесно, что по временам их даже невозможно отличить друг от друга. Особенно это имеет место в капиталистическом обществе, где все, в том числе и идеи, продается или покупается. Те, кто имеет идеи, которые можно продать, рассматривают их как товар, который можно обменивать на деньги, а не как истину, которой должно верить. То, что определенные идеологии продиктованы классовыми интересами, признавалось давно. Когда новый класс борется за власть и вследствие этого выдвигает новую идеологию против идеологии старых правящих классов, он тем самым в общем и целом признает, что старая идеология выражает интересы его политических противников. Поэтому он критикует эту идеологию как нагромождение лжи, продиктованной классовыми интересами. Свою же идеологию он выдвигает как систему истин, отвечающих главнейшим нуждам всего общества. Всякий новый класс, который ставит себя на место класса, господствовавшего до него уже для достижения своей цели, вынужден представить свой интерес как общий интерес всех членов общества, то есть, выражаясь абстрактно, придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как единственно разумные, общезначимые. Класс, совершающий революцию уже по одному тому, что он противостоит другому классу. С самого начала выступает не как класс, а как представитель всего общества. Маркс и Энгельс, немецкая идеология, глава Фейербах. Поэтому вновь сформированная идеология обычно поначалу обладает большим стимулом для своего развития, как всеобъемлющая система идей, открывающая новые горизонты, отвечающая остро ощущаемым нуждам общества, словно она основывается не на интересах определенного класса, а на чаяниях всего народа. Однако с течением времени, по мере того, как новый правящий и эксплуатирующий класс запутывается в свойственных для него противоречиях, его идеология теряет свою революционную силу и становится консервативной. Начинается ее загнивание и распад. Наконец, ее, в свою очередь, разоблачают как систему продиктованного классовыми интересами обмана, а ее выразители вырождаются из оригинальных мыслителей в наемных пропагандистов правящего класса.